Своевольный послушник. Один послушник, живший в Ковсоколивском скиту, был очень своевольным и постоянно вымогал у своего старца благословение на все, что говорил ему его помысел. То есть он брал благословение силой, желая поступать по своей воле. Однажды, когда он трудился вместе со своим старцем, и его помощь была крайне необходима, он сказал старцу: «Благослови меня, отче, пойти поспать 10 минут». Старец ему ответил: «Потерпи немного, дитя мое, потому что ты мне сейчас нужен. Через полчаса мы закончим, и тогда пойдешь спать». Послушник продолжал настаивать, чтобы старец дал ему свое благословение. Старец опять говорит ему: «Благословенный, разве тебе достаточно, чтобы поспать 10 минут, о которых ты просишь?» Тот отвечает: «Дай мне благословение, и я посплю». В конце концов, старец был вынужден благословить его, поскольку тот продолжал настаивать на своем. И послушник пошел спать. Как только он лег в кровать, вдруг увидел сатану, который с яростью бросился на него, схватил и сжал, как лимон. Своевольный монах попробовал было вырваться, но не смог. Пытаясь высвободиться, он вынужден был взмолиться: «Господи Иисусе Христе, ради моего старца, помилуй меня». Эта молитва, соединенная с сокрушением, так как послушник осознал свое преслушание и недостоинство, обожгла сатану. Монах понял, что не имел права просить помощи сам, но попросил Христа помиловать его ради старца. Именно это обожгло дьявола, и он, разъярившись, выбросил его в окно, так что тот пролетел приблизительно 50 метров, при этом совершенно не пострадав. Бог сохранил его. Напуганный, он побежал к своему старцу и рассказал об этом ужасном происшествии. Старец недоумевал: неужели все эти события произошли всего за 10 минут? После урока, полученного благодаря искушению, которое было попущено Богом, этот монах стал самым послушным во всем скиту и очень преуспел в духовной жизни.